Псалом 76. Дирижеру хора и дутуну, псалом Асафа. Я о помощи взывал к Богу. Я взывал к Богу, и Он услышал меня. В день бедствия моего искал я владыку. Всю ночь напролет я простирал руки мои. Душа моя не могла найти утешения. Я вспомнил о тебе, Боже, и застонал. Я размышлял и изнемогал дух мой. Ты не давал мне сомкнуть глаз, я был ошеломлен и не мог говорить. Я думал о днях древних, о годах давних, вспоминал ночью песни свои, размышлял в сердце своем и духом своим испытывал. Неужели владыка навсегда отверг нас, и больше не будет милостив? Навсегда ли исчезла его милость, и навек ли пресеклось слово его? Забыл ли Бог миловать? Удержал ли в гневе любовь свою? И сказал я, вот боль моя, Всевышний более не заступается за нас. Буду вспоминать о делах Господа, буду помнить чудеса твои древние. Я буду размышлять о всех делах твоих, о деяниях твоих думать. Твой путь, Боже, свят, какой Бог так велик, как наш Бог. Ты, Бог, чудеса творящий, Ты явил свое могущество среди народов. Рукой своей Ты избавил народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. Тебя увидели воды, Боже, Тебя увидели воды и испугались, содрогнулись бездны, тучи излили воды, небо разразилось громом. И стрелы Твои летали, раскаты грома Твоего были вихри, и молнии озарили вселенную. Земля содрогалась и тряслась, путь твой пролегал через море, и тропа твоя через воды глубокие, хотя следов твоих не было видно. Как стадо вел ты свой народ рукою Моисея и Аарона.